Глава 31. Дела плохи. Катя ничего не скрывала и оставалась загадкой. Всеведущий князь дал слово не читать дочь Скорпиона без настоятельной потребности и держал его. Но была еще одна тонкость, о которой он умалчивал. После пробуждения силы она плохо поддавалась чтению. Каждый раз, когда ворон прикасался к мыслям дочери Хаоса, они ускользали, как вечно бегущий ручей, за каплей воды которого трудно поспеть. Отследить намерения в ее памяти и вовсе оказалось непросто, что первоначально поставило всеведущего в тупик. Чем больше она набирала силу, тем меньше он видел. Только при касании кожи мысли становились чуть понятнее, но прикосновение таило другую опасность. Он сам начинал думать не о том. «Это Хаос», — ворон отчетливо понимал. В принципе, чтение особенно не требовалось, Катя совершенно не умела скрывать чувства. После череды непроницаемых лиц великих родов ее открытость неожиданно стала для ворона чем-то вроде глотка чистой воды. А пить чистую воду хотелось каждый день. Очень плохо. Прилетев на следующий день, он встретил Катерину, задумчиво гуляющей вокруг дворца. Обычно легкая и разговорчивая, его подопечная сегодня казалась полностью погруженной в свои мысли. «Тебя что-то беспокоит? Выглядишь грустный», — сузил глаза Наяр. «Замерзла», — недовольно поежилась она. «Не хочется возвращаться во дворец». День был действительно прохладным. Осенние ветра пришли и на юг. Даже насекомые почти не летали. Ворон мысленно улыбнулся, вспомнив эпизод с осой, но внешне остался невозмутимым. «Согреть?» — он вопросительно поднял брови. Его воспитывали не навязывать свои услуги без разрешения. Катя благодарно кивнула. «У тебя есть какой-то магический способ согреться?» — заинтересовалась она. Вопрос был смешным, но Наяр взглянул на дочь Скорпиона серьезно. «Есть. Волшебный мундир», — продемонстрировал способ. Сняв плотный черный мундир, он набросил его на женские плечи. «А сейчас ты почувствуешь магическое тепло». С непроницаемым лицом Наяр надежно запахнул одежду на Катерине и поверх энергично растер плечи. «Чувствую», — заулыбалась она своей обворожительной улыбкой. «Тайная магия воронов, не иначе». Катя оценивающе посмотрела на его черную шелковую рубашку и черный же жилет. Наяр усмехнулся. Ему не требовалось чтения мыслей, чтобы узнать следующий вопрос. «А почему вороны всегда ходят в черном?» «Конечно», — она задала его. «Потому что мы постоянны», — отшутился мужчина. «А еще на черном не видно крови любопытных скорпионов». Девушка бросила на него угрожающий, как она думала, взгляд. Князь с улыбкой глянул на нее. Нахохлившаяся Катерина выглядела для него как крошечная беззащитная птица, которая раскрывает оперение, пытаясь казаться больше и опаснее. Вместе они медленно шли по отсыпанной белым камнем дорожке. Наяр вдруг ощутил неловкость от собственного молчания и начал думать, что сказать. Катя его опередила. «А знаешь, считается, что черный цвет символизирует непроницаемость, закрытость, иногда угрозу. Еще это цвет абсолютного поглощения. Слышал о таком? Он поглощает все остальные цвета. Мне кажется, что вороны носят черное, потому что хотят казаться незаметными и одновременно доминировать». «Слишком близко». Невольно напрягшись, Наяр резко глянул на нее. Пришлось читать. Он быстро пробежался по неуловимым мыслям, но понял только то, что она сказала это просто так. Без деталей уловил, что Катя злится на дракона, ее беспокоит растущая сила, тревожат сны и нравится его мундир. Все. Ручей ее мыслей побежал дальше, и читающий опять остался ни с чем. «Хаос», — опять мысленно выдохнул. «Интересная мысль», — вслух ответил он. «А что ты скажешь о том, кто предпочитает зеленый? «Что это я?» — мгновенно сообщила Катя. «Кстати, мне нравится твой мундир. Подарить?» Наяр невольно рассмеялся, что случалось нечасто. Птенчик в мундире выглядел забавно. Плечи широко топорщились. Слишком длинные рукава скрывали руки вместе с пальцами. При этом на округлые женские бедра прямой мужской мундир явно не садился. «Мне нравится, как он сидит на тебе, и большое подозрение, что мне не по фигуре, особенно если ты смеешься». Катя сделала вид, что обиделась, и двинулась прочь. «Подожди», — ворон с улыбкой придержал ее. Хочу кое-что попробовать. Помнишь, я показывал тебе, как я вижу? Интересно, сможешь ли ты слышать меня?» «Как?» — она вопросительно уставилась на него. «Я же не из твоих». «Просто эксперимент, не бойся», — успокоил он. «Ну хорошо, пробуй», — легко согласилась Катя и даже прикрыла глаза. Ворон невольно покачал головой. «Беспечная. Даже не подумала о возможности того, что он может говорить неправду. В этом мире у всех двойное дно, а это создание спокойно пойдет в ловушку, на которой будет написано «Здесь не обидят». Такой наивный птенчик. Можно вызвать степного орла и унести ее отсюда прямо сейчас». Он смотрел на трепещущие ресницы, родинку на щеке, губы. В памяти мелькнула распахнутая рубашка, и под ней... Буря эмоций поднялась в груди вместе с искушением. «Еще рано». Ворон скрипнул зубами, усилием воли удерживая себя от необдуманного поступка. «Пусть закроет порталы, затем совет позволит ему забрать ее. Главное, чтобы она услышала». Пальцами он чуть погладил теплую кожу на женском виске и начал вещать. «Слушай меня». Катя уже открыла глаза и смотрела на ворона с живым любопытством. «Не слышит». Он повторил громче, сильнее, но она не откликалась, не слышала, как бы он ни вещал. «Ничего». Девушка огорченно помотала головой. «Жаль, очень хотел бы, чтобы слышала», — сказал Наяр своим обычным голосом. С сожалением заправил ее непослушные русые волосы за ушко и отступил, привычно закрывая эмоции и чувства под замок. Он осознавал последствия. «Плохо дело, птенчик. Будущего не будет. Уже скоро они поймут, как ты опасна». Все-таки надо было сразу вырвать горло волку. На выжженном лугу портала быков дракон наблюдал, как из рук дочери скорпиона спиралями вырываются лучи света. Из белых рук с красными следами от веревок. Он невольно нахмурился, жалея, что так легко согласился на помилование. «Надо меньше пить, Рек». Сосредоточенно сжав губы, Катерина накладывала световые спирали, заштопывая портал быков. Регнансес снова и снова мерил ее взглядом, с облегчением ощущая, как смягчается узел в груди. Он всегда был разборчив, предпочитая лучшее. На своем веку он познал сотни красивейших женщин, а она... Даже по скромным человеческим меркам можно ли ее назвать красивой? Конечно, нет. Миловидная, не больше. Изящество? Грация? Ха, неуклюжая, как котенок. Он невольно вспомнил танец и улыбнулся. Нет, надо думать о другом. Как же ее звали? Женщину, которую он клялся помнить вечно. Как ее звали? Она была идеальной. У нее была золотистая кожа, голубые глаза, дерзкие алые губы, высокие точёные бедра. Он точно помнит, что до беспамятства любил. Регнансес сощурился, сосредоточенно копаясь в памяти. Похоже, за ночь он выпил слишком много вина. «Будакея? Нет. Он же помнит ее. Вместе они летали под звездами и, смеясь, падали в море. Занимались любовью бесконечное количество раз. Тогда, больше 100 лет назад, она разбила ему сердце. У нее был волшебный будоражащий голос. Правда, уже не вспомнить его звучание. Но как он мог забыть ей имя? Ориганна? Не то». Портал хаоса потускнел. Да и что в ней такого? Простые русые волосы, нет точёного тела, нет совершенного профиля, носа. А губы? Хорошо, губы как лепестки, очень мягкие. Попробовал. Хватит вспоминать. Дракон заставил себя представить, как она идет под руку с любым благородным князем. Представил, как встречает их в своем замке. Она с заметным животом, счастливо улыбается. У нее несколько детей. Представил, как она постарела, погрузнела, побелели ее волосы. Она старуха, он все тот же. Вот реальное будущее, Рек. Он окончательно помрачнел. Это просто одиночество или блажь. Знак, что пора отдохнуть и расслабиться. Драконы не смешивают кровь, но развлекаться им никто не запрещает. Как только он освободится, немедленно возьмет себе пару-тройку гибких самочек из квартала удовольствий. Может, даже выберет одну, похожую на нее. Да, так и сделает. Несколько дней будет крутить ими, как захочет, и все станет по-прежнему. Дракон раздраженно тряхнул головой. Временное помутнение рассудка из-за двулуния. Последняя спираль легла на кольцо портала, и он исчез. Слава порядку, портал быков закрыт. С его плеч упала еще одна забота. Повернувшись, Катерина лучезарно улыбнулась ему, и дракон не удержался, ответил улыбкой. Все рациональные суждения летят в пропасть, как только эта женщина обращает на тебя взгляд и улыбается. Даже ворон заметно смягчается, а ведь его не пронять. Второй раз немного легче. Выдохнула она и любопытно наклонила голову. Вы кажетесь печальным. Дала бы монетку за ваши мысли, мой король. И где монетка? Он смотрел на нее свысока, отмечая, как непослушная прядь русых волос трепещет на ветру. Она просто человечек. Я потом отдам. Катерина легкомысленно подняла брови. Забавная. Этого не отнять. Тогда потом и скажу. Хмыкнул Регнансес, со смятением прислушиваясь к тому, как его воля сгибается под чарами ее обаяния. «Значит, будете должны», — непринужденно отреагировала она, живо блестя зелеными глазами, и он почувствовал, как закипает кровь. «Загнать дракона в долги парой слов?» — захотелось подхватить дерзкую девчонку и... Опять дурацкая улыбка растягивает ему губы. «Веду себя, как глупый юнец в первый век», — мысленно выругался король. Похоже, самочки нужны были еще вчера. Он сжал зубы, усилием воли отсекая эмоции. А ведь крошка не так проста. Она сознательно игнорирует стену, которую он поставил между ними утром. Надо признать, у нее дар нарушать границы. Она их просто не замечает. Свойства истинных детей хаоса. Правящий король нахмурился. Однозначно нужно жестче соблюдать границы, не позволять ей выходить за черту. Его долг — не умиляться хаосом, а не допустить его. Дети порядка не нарушают пределы. С кем из них я могу разговаривать так, как с ней? Да, Рек, плохи дела. Не понимаю этих мужчин, с ними как на горках. И дракон, и ворон такие разные, а ведут себя практически одинаково. То мы болтаем, как лучшие друзья, то возникает томительно сладкое напряжение, а затем между нами внезапно разворачивается расстояние, как до луны пешком. Самое обидное, что я не вижу причины. Искрящийся, только что улыбающийся дракон вдруг выпрямляется и смотрит на меня, как на букашку, посмевшую заползти на его руку. В такие моменты он хотел бы смахнуть или раздавить меня, как какой-нибудь инородный объект. Теплые глаза ворона резко становятся ледяными. Он отстраняется и будто выключает эмоции, больше всего напоминая расчетливую холодную машину. Я — явная помеха в отлаженной работе его высокоточной схемы. Что у них там щелкает внутри? Хотела бы понимать, что творится в их головах, но я не понимаю. Моя подруга в таких случаях говорила. Подними вверх правую руку, а потом резко опусти вниз со словами «А идите-ка вы в сад». Вот, да, всех присутствующих прошу проследовать в сады. Я уже слишком взрослая, чтобы разгадывать кроссворды мужчин. У меня свой пазл, который требует внимания. Некогда зеленый лук уничтожен вместе с верхним слоем почвы. Мертвая земля. Портал хаоса зовет и вьется передо мной, как огонек, который нужно потушить. А я не хочу. Уже уверенно открыла созвездие, выпуская звездное лассо. Они взвились, почти сразу рассекая едва запечатанной магией вход. Закрываю его, ощущая, что стало сильнее. Без камня сила копится. Кручу спирали, начиная понимать. Если поднажать и увеличить диаметр, можно создать водоворот, который затянет вовнутрь все, что стоит поблизости, или наоборот, вынесет сюда хаос. Мне приходится собрать всю свою концентрацию, чтобы случайно не сделать это. Достаточно одного легкого движения, которое хочется сделать, несмотря ни на что. Бессознательно, неразумно и нерационально, но желание так велико, что его тяге трудно сопротивляться. Хаос просит меня, давит, требует, приказывает. «Впусти!» А мир порядка и сопротивляется, и принимает его одновременно. Сны говорят правду. Наши миры противоречивы, но явно связаны. Только скорпионы имеют дело с обоими мирами и могут почувствовать это. «Кажется, теперь я поняла тебя, старый маг». Не хаоса мне нужно бояться, и не порядка, и не дракона, только себя и силу, которую пожелала. Я чувствую, как вместе с силой растет и давление. Плохи твои дела, Катя. Второй раз немного легче, — соврала я, поворачиваясь к дракону.